Она ничего не ответила, только повела плечами. Евгений покачал головой. «Трудный ты человек», — пожаловался он, — «тяжелый Варенька. Хоть бы поинтересовалась домом, немало он мне крови стоил. И ведь не для себя, для нашего батьки. Все 7 комнат и мансарды наверху». Она сбоку почти весело посмотрела на брата. Тот, словно его простили, заговорил быстро, с той особой откровенностью, которая бывает у квалифицированных и умелых пройдох. «Слушай, дорогая моя, это же смешно. Папан, герой Советского Союза, вышел в отставку, контр-адмирал, фигура, старый коммунист. Что же, город не может создать ему сносные условия? Уж так разве мы бедны? Это же элементарное бунгало, хижина, ну, избушка. Ты учти, вопрос со мной тоже вентилировался и, можно сказать, был подвешен в воздухе. У меня семья, я номенклатурный работник, Ираида тоже вскоре будет защищать диссертацию, ребенок. Ну и ты, дочь адмирала, не век же вечный тебе кочевать с твоими геологами. Имеешь ты, Варвара Родионовна Степанова, ты лично, товарищ тяжело раненый на войне, имеешь ты право на хорошую комнату, светлую, солнечную, 2 окна на юг, или не имеешь? Теперь дед Мефодий, как Папахин выражается, корень всему степановскому роду. Он что? Куда его деть? Набедовался старый старикан в оккупации, кору жевал, хлевороб, мужик от сохи. Куда его? И это тоже ты написал в своей бумаге? С усмешкой спросила Варвара. Слушая Евгения, она порой поглядывала на коричневый, только что покрашенный дом, на сверкающие в вечерних солнечных лучах разноцветные стекла террасы, на белые, еще влажные от краски переплеты оконных рам. «Разумеется», — сказал Евгений Родионович. «Ну, а что тут раньше был дом пионеров и школьников, ты написал? Я ведь вспомнила, в этот дом и я бегала, смотрел тут репетицию Платона Кречета. Может быть, ты не знал?» «Я тебя умоляю», — начал был Евгений, но Варвара перебила его. «Ладно, чего уж там умолять», — сказала она, — «умолять нечего. Но если отец узнает, берегись. И, ох, Женюрочка, зайчик мой, как тебя попрут, в конце концов, из партии! Ох, киса, какое это будет зрелище!» Она засмеялась, потянулась всем своим сильным молодым телом, немножко зевнула и попросила: «А меня из своей домовой книги вычеркни, я тут жить не стану. У меня подружки есть в городе, да и вообще база наша в Черном Яре, а не тут. Ну и противненько мне чуть-чуть. Ты уж, Женюрочка, не обижайся». Теплыми пальцами она взяла солидного Евгения Родионовича за короткий крепкий нос и слегка подергала вправо и влево, а потом посильнее и побольней, а погодя и совсем больно. «Перестань, Гундоси», — засопел он, — «пусти, слышишь?» Варвара отпустила, вытерла широкую ладошку о свою лыжную штанину, а он, сердясь, заговорил: «Безобразие! Люди же смотрят! Я не мальчишка, я для них большое начальство. Должна ты, в конце концов, понять, что я никому не разрешу...» Она долго слушала с терпеливым и внимательным выражением лица, потом заметила: «Умрешь ты от апоплексического удара. Ты еще не старый, а шея у тебя, как у свиньи, Женька. Впрочем, это даже и не шея, это курдюк вместо шеи». «Ах, перестань!» — воскликнул он. «И откуда такие берутся, как ты?» — с мечтательным выражением лица спросила Варвара. «Знаешь, я долго про это думала, и как-то делать было нечего в поле, дожди зарядили, и попалась мне книжка «Из жизни птиц». Интересная книга». Но Евгений не слушал, он смотрел на крышу особняка. «Что ты?» «По-моему, они до того обнаглели, что на моих глазах воруют гвозди», раздувая ноздри короткого носа, сказал Евгений. «Просто спустили на улицу ящик». «А ты целый дом украл», — с коротким смешком сообщила Варвара, — «у Ротозеев. Лучше слушай. Это же про тебя я рассказываю. Тебе должно быть интересно».